«Ты в своем уме? Да я еще и не ложился!» Юра даже вскочил. «Ты, брат мой, теряешь всякое чувство меры. У меня, как ни странно, есть служебные дела, и, пожалуй, поважнее этих 4 кубометров стланика». Татьяна продула микрофон. Голос ее изменился. «Пойми, Юра, обстановка тревожная. 4 кубометра, конечно, погода не сделают. Но людей нет, столовая без дров. Детсад продержится от силы 3 часа. Вопрос упирается не только в поездку, но и в дисциплину. Стоит отказаться одному, и ты представляешь, к чему это приведет». «Не могу, Танюша, не могу. У нас реорганизация работы транспорта. На перестройку Краснов дал 3 дня». Уже мягко говорил он, чувствуя свою неправоту. «Краснов сам уезжает с первой машиной». «Как? Он же еще не отдыхал». «А ты что думал? Собираются даже девушки». Юра сразу притих. «В такой мороз и девушки». «Хорошо, успокойся, мои кубометры будут». Он положил трубку и потянулся. Со скамейки у дверей поднялся пожилой начальник партии Мызин. Он ехал со своими рабочими из Магадана на Запятую в район строящейся электростанции. Мызин 3 дня сидел в диспетчерской, ожидая оказии. Уловив из разговоров о простой машин, он решил воспользоваться этой возможностью. Заискивающе улыбаясь, он загородил дорогу. Из карманов кожаной тужурки нацелились на Юру 2 коричневых горлышка. «Вы отдыхать? Может быть, пообедаем? С устатку оно хорошо», – заговорил он, потирая руки. «Машин нет, вы видите положение», – нахмурился Юра и хотел пройти. «Ну, полно, полно», – обнял тот его за плечи. 5 звездочек, отменный напиток». «Да вы что?» – вспыхнул Колосов и отстранился. «Привыкли покупать всех за коньяк? Уйдите, не то я вышвырну вас вместе с бутылками и прикажу не пропускать через проходную». «Я же по-хорошему. Кто на это обижается? Вот же чудак-человек!» В это время раскрылась дверь, и, задыхаясь, вбежала Татьяна. Мызин подхватил полы тулупа и исчез. «Неприятность, Колосов, выручай!» Схватила она его за рукав и одним духом выпалила. «Михаил Степанович, уезжая, распорядился в случае необходимости пустить на топливо материалы со строительства клуба. Надо принимать меры». «А что ты?» «Поругалась и предупредила, что только через мой труп». «Ну а он?» «Что он?» «Как всегда засмеялся. Не хватит леса, сожжем и готовый сруб, а в поселке будет тепло». «Он так и сделает, как сказал». «Ты, Юра, все можешь, если захочешь. Ребята послали меня. Они тоже говорят, теперь все дело в Юрке». «А что я могу? Разве пойти сесть на штабеля, взять дубину и никого не допускать?» «Зачем так? Нужно дать поселку дрова. Ну, придумай что-нибудь, придумай. Я тебя очень прошу. Мы же сорвем окончание строительства клуба. Прошу тебя как члена комитета». Голос ее захлебнулся и смолк. Она отвернулась. «Таня, ты в слезы? Я-то считал...» «Что? Что ты считал?» Перебила она его поспешно и вытерла глаза. «Это от зла на себя, просто женская слабость». Она уже снова взяла себя в руки. «Еще в прошлом году комитет возложил на тебя ответственность за топливо в поселке. Принимай меры». Юру осенила озорная мысль. «Все равно сидят без дела. Пусть поработают за свой коньяк». Он тут же послал диспетчера разыскать Мызина. «Может быть, что-нибудь сообразим. Поезжай. В общем, дрова будут». Проводил он Татьяну и стал одеваться. «Ну вот и добренько. Я понял, что ты свойский парень, и мы всегда договоримся». Мызин ухмыльнулся и, подхватив рюкзак, пошел к кабине. «Там занято, так что прошу в кузов вместе с рабочими. Там тепло», — предупредил его Колосов. «Не огорчайтесь, это учтется при нашем расчете». Мызин недовольно скривился и забрался в кузов. Юра помог ему протолкнуться через узкий вход, загроможденный пилами, топорами, инструментами изыскателей. «На дальний участок загадки», — шепнул он водителю, и машина, поскрипывая, покатилась в направлении, противоположном Запятой.